На, сука, бью француза и фесом своей шпаги по голове, делаю шаг назад и, не сомневаясь, протыкаю грудь врагу. Кашин, Фролов, в каюту капитана, вы знаете, что делать, кричал я, одновременно придерживая заваливающегося Данилова. Он был в сознании, все пытался стоять на ногах, храбрился. В то же время рана заметно кровоточила. Ранение было в левый бок. Может и не задето ничего важного, но крови потерять можно много, и смертельно много. Прокипяченные тряпки у меня были, уксус тоже, как и другие медицинские принадлежности. Все, что мог взять в лазарете, то есть очень мало, ни септиков, ни уж тем более пластыря или скоб обезболивания, ничего нет. Я намеревался оказать первую помощь лейтенанту, столь опрометчиво доверившемуся французу. Нужно было понимать, что защищать богатство, а я надеюсь, что они здесь есть, французы будут до последнего, и нужно было всех вырезать, бросать гранату и не думать. Ну, и я виноват. Очень хотел выменить у французов мичмана Войникова, того самого, что сейчас в плену у них вместе с капитаном фрегата Митова. По словам Спиридова, этот мичман еще тот удалец и молодец, а вот герцога не хочу пока отдавать, как не хотел бы свободы и для капитана Митовы. Отправляйтесь на помощь мичману Спиридову, потребовал я от бойцов из подразделения Данилова. В брюхе корабля все еще раздавались какие-то выстрелы, там шел бой, но если бы Спиридову нужна была помощь, он отправил бы кого-нибудь за ней, а так, пусть завоевывает героизмом и результативностью свое полное и безоговорочное прощение. Сложно, конечно, думать о прощении, когда не чувствуешь за собой вины. За то, что мы сделали на фрегате, получать награды нужно, а не вину какую-то отрабатывать. Но жизнь полна несоответствий ожиданиям. Александр Лукич, вы бы оставили меня здесь. Коли корабль не утянем, то не дотащите меня до своих, начал строить из себя героя Данилов. Здесь я командую, нам еще с вами дуэлировать. А вам, рассказать, за что так ненавидите гвардейцев и меня лично. И решение, кого оставлять, кого нет, мое. Мертвых оставим, если будем покидать корабль, а вот все живые, пусть и раненые, отправятся в лагерь, решительно сказал я. Есть, прокричали снизу, ваше благородие, спуститесь в каюту, тут оно, что именно есть, что тут и для чего необходимо спуститься, уточнять было не обязательно. Пиратские сокровища найдены, именно так я их себе и представлял, пиратские сундуки, словно приживаю сюжет книги про флебустьеров. Антон Иванович, лежите и не шевелитесь. Как мог, я вам пока помог. Разу затянул и перевязал. Нужно вас шить, но не здесь. Я скоро, сказал я Данилову и осмотрелся. На верхнюю палубу стали выходить бойцы, только что штурмовавшие нижнюю палубу фрегатой Кубрик. Бах, бах. С правого берега раздались выстрелы. Не понять в кого, может и в сторону фрегата. Но даже свиста пули или попадания будь куда не было замечено. Между тем, понятно, что времени мало, его почитали нет. Сейчас найдут поляки с французами лодки и начнут переправляться. Я стал быстро спускаться по лестнице, ведущей вниз, споткнулся и всем своим седалищем плюхнулся на одну из ступенек, заскользил по ней и ударился еще и о следующую доску. И все-таки ко всем этим флотским забавам, в том числе и лазанью по лестницам, нужно иметь сноровку. Когда в Отечественную войну я служил морпехом, такая сноровка была, но и перегородки, и лестницы на тех катерах были иными. Спустившись в каюту капитана, я поразился тому аскетизму, что был присущ этому помещению. Врет Голливуд, когда в фильмах показывает быт морских офицеров. Или не пришло еще то время, когда принято обустраивать каюты капитана так, чтобы там могли музицировать два офицера, и хватало места и для стола, и свободного пространства было предостаточно. Отсылка к кинофильму «Хозяин морей» с Расселом Кроу. От силы каюта капитана представляла собой скромных 10 квадратных метров. Койка капитана при этом была намного аскетичнее той кровати, что стояла в капитанской каюте на фрегате Митова. А еще эти три немалых сундука, поставленных один на один в углу каюты. Не хватало пространства, чтобы сделать два шага без риска удариться о что-нибудь. На верхнем сундуке уже был сбит замок, потому я его без труда открыл. Хотелось, как в том фильме советского производства про остров с сокровищами, закричать «Пиастры! Пиастры!». В сундуке было золото в монетах, а также в ювелирных изделиях. На вид очень много золота. Берите себе, но немного, чтобы можно было спрятать. Оставите в лесу при отходе, завтра сходим и заберем. сказал я, сразу же выхватывая какое-то ожерелье и горсть монет. Хотелось быть честным служащим, но также и хотелось, чтобы мой отряд не испытывал ни в чем нужды. А я, по прибытию в Петербург, ведь должен же я когда-то там появиться, имел возможность снять себе, а может быть, и моим бойцам, если они останутся со мной, достойное жилище. Я уже знал, что в этом времени каждый офицер должен позаботиться о своем расквартировании лично. «Оставляем сундуки, а летащим?» – спросил меня Кашин. Вопрос был непраздным. И ранее предполагал и планировал операцию с тем, что придется подрывать фрегат. Теперь был уверен, что вывести фрегат в море, да еще и удрать от возможного преследования, задача вряд ли выполнимая. Все же придется сжечь корабль, ну или, что лучше всего, взорвать его, чтобы иметь возможность после забрать пушки, пусть даже и вытягивая их из реки. Кашин, берешь бойцов, вытаскиваешь сундуки и ставишь их у борта. Пока не грузимся в лодки, принял я половинчатое решение. С одной стороны, мы будем готовы погрузиться в лодки, если придется корабль пускать на дно, с другой стороны, если все-таки будет решение угнать фрегат, сокровища все-таки будут на борту. Слово за морскими офицерами. Мало ли, это я уверен, что не получится, а они могут считать иначе. Осмотрев каюту капитана, я нашел и флаг, покрутил его в руках, даже, признаться, забыл о том, что наверху на капитанском мостике лежит раненый Данилов, и что время неумолимо летит. Флаг-то белый, и все, не лилий, как я предполагал, да вообще ничего. Я-то думал о том, что захвачу флаг фрегата, как символ, ну, как полковое знамя. А тут, только то, что флаг прикреплен к древку, и определяет в нем символ. А так, эта тряпка, выбеленная указом от 1689 года военным кораблям французской короны, следовало иметь белый флаг, даже без лилий. Уже скоро, прихватив в сумку еще подзорную трубу, компас, какие-то карты и документы, а жаба внутри потребовала еще немного монет, я вылез на капитанский мостик. «Я ищу вас», — расстроенный от чего-то Спиридов, завидев меня, опустил голову. Может, он расстроился, что весь в крови, словно пьяный мясник, только с сотой попытки убивший свинью, а до того все резал сало с боков на пробу. И запах. Давно я не слышал такого отчетливого запаха крови и смерти. «По что расстроились?» – спросил я, достав трубу и обозревая польский берег, где уже виден и сам Данциг. У них началась суета. Поняли, что фрегат захвачен. Чуть поодаль плывет лодка. Одна, вторая. Пока в них нет десанта, но явно подгоняют транспорт, чтобы пойти на абордаж. Сейчас еще, не ровен час, из пушек палить будут. Впрочем, это вряд ли. С этой стороны у польско-французского гарнизона почти нет артиллерии, увидел только одну пушку. Очень интересно, почему не защищают город с запада. Надеются на реку, что отсюда не будет атаки. Да, Висла в этом месте широка. Но насколько это может быть проблемой, подумаю обязательно, но позже. Четвертая, пятая лодка. Фрегат не уведем, я правильно понял, подталкивал я к разговору Спиридова, который, казалось, впал в ступор. Да, встречный ветер, если только течением, но я уже вижу, что мелей хватает, тут же канаты приложены. Бурлочет, значит, тянут с берега фрегат. Мы не утащим, впадал в пространное объяснение мичман. Приказываю, берем все ценное, скарб Лещинского, и на лодке. Мичману Спиридову подорвать крюит-камеру. За работу. Лаптев, ко мне, выкрикивал я. Харитон Прокофьевич Лаптев пребывал в эйфории сражения. Он столько думал, так часто мечтал участвовать в настоящем деле, что уже и не надеялся, что когда-нибудь это произойдет. Гардемарин Харитон Лаптев застал блеск русского Петровского флота. Но уже тогда первые построенные Петром Великим корабли приходили в негодность, а новых, почитай, что и не строили в конце правления Петра, строительство кораблей резко сократилось. Иные корабли гнили, так как в большинстве своем были построены из сырого или плохо высушенного дерева, а потом нищета. Флот не строился, почти и не выходил на учения, и никому не было дела до этого. Дворцовые интриги и отсутствие внятного врага на море, да и резко сократившиеся морские амбиции России приводили флот в полное разорение. Много, очень много морских офицеров, как только получалось обойти обязательную для дворян службу, уходили. Им уж точно не стоило рассчитывать на карьеру во флоте. Вот и вышло так, что 33-летний Харитон Прокофьевич еще мичман, но уже давно перерос этот чин. И тут дело. Не мог Лаптев допустить, чтобы его первая же встреча с врагом на море закончилась сдачей корабля. И не закончилась. Казалось, что все, суд, а он на море короткий, и на корм рыбам за неподчинение приказу. Но этот гвардеец, он вселил надежду там, на фрегате Митова, он и сейчас заставлял смотреть в будущее с уверенностью. Пусть даже и быть убитым, но с честью, во время сражения. Бой на нижней палубе был кровавым. Даже в своих фантазиях Лаптев не допускал, что так все жестоко может быть. Крови было столько, что, выбираясь на верхнюю палубу французского фрегата «Бриллиант», Харитон Прокофьевич дважды поскользнулся. При этом, большая часть команды корабля была на берегу, это уже понятно. Но они победили, Лаптев победил. И не только фактор неожиданности сыграл на стороне русских воинов, но и та решимость, с которой входили солдаты и моряки на нижнюю палубу, чтобы резать и стрелять всех оставшихся на корабле французов. «Мичман Лаптев, возьмите с собой еще кого-нибудь. Сами разберетесь, кого именно. Зарядите все пушки фрегата по правому борту. По моей команде нужно сделать полный залп», — приказывал тот самый гвардеец, который за последнее время стал, может, и самым близким другом, так как думал, как Харитон, действовал так, как некогда мечтал гардемарин Харитон Лаптев. «Будет сделано, ваше благородие», — с радостью выкрикнул мичман. «Да, уже было понятно, что фрегат вывести из Вислы не представляется возможным. Да и раньше такой маневр был столь сложно осуществим, что не стоило надеяться. Но как же хотелось, ты и ты, Лаптев», вспоминая, кто именно из гвардейцев стоял у пушек во время боя на борту Митовы, выбирал именно их. «За мной. Простите, ваше благородие, но приказывает нам господин унтер-лейтенант», ответил один из солдат. «Так он мне и приказал вас взять». Немного растерялся Лаптев. «Никитка, я приказывал, не ершись, а слушай мичмана, как отца родного», выкрикнул с капитанского мостика Александр Лукич Норов. «И все-то он слышит», обрадовался Лаптев. Уже скоро, скользя на нижней палубе от одного орудия к другому, словно на льду, группа Лаптева заряжала пушки. Через пару минут к нему присоединился мичман Спиридов и лейтенант Цапотов. Они быстро зарядили орудие, попеременно бегая в крюит-камеру, беря в мерном мешке порох. Мало того, что были заряжены орудия, направленные в сторону крепости, так еще мичманы насыпали дорожку из пороха, которая вела в крюит-камеру, где и хранился весь порох. Все было готово и к залпу, и к тому, чтобы потопить корабль. Лаптев был готов лично поджечь порох, пусть даже и ценой своей жизни, но потопить французский фрегат. Мичман считал, что размен одного неудачливого младшего русского морского офицера на полноценный французский фрегат – это правильно. Солдаты уже погрузили все добро в лодки, и сами бойцы частично заняли места, ожидали команды. «Я же наблюдал, как из крепости все выходят и выходят солдаты, и не спится им. Частью это были французы, но было и много непонять кого. Нет, понятно, что это были поляки, но отсутствие единой формы, а также пестрая, цветастая, словно окрас породистых петухов, одежда, создавали впечатление толпы. «Еще немного», — проговорил я, чуть выждал времени, а потом прокричал приказ. «Все в лодке, уходим». Бойцы, которые еще оставались на борту фрегата, стали спускаться по лестнице в лодке. Я помахал руками в сторону берега, где был отряд Лесли. «Это знак, что мы уходим. Теперь полковник должен отрезать погоню, пока это будет возможным, и не давая врагу условий для концентрации больших отрядов, ну а еще проредим немного численность врага, ну и выбьем с преследователей уверенность в своей неуязвимости. Огонь!» — закричал я так громко, чтобы услышал Лаптев и Спиридов, находящиеся все еще у пушек. Бах, бах, две французские корабельные пушки, нынче находящиеся на русской службе, отправили свои заряды в сторону бывших хозяев. Следом стали стрелять и другие орудия. Уже были спущены лодки на воду, поляки, частично французы, гребли к фрегату. И теперь картечь собирала свою жатву, прошивая и лодки, и человеческую плоть. Пусть и не залпом, но удар 18 орудий, почти в упор по приближающимся врагам, это чудовищно сильно. Фрегат содрогался от выстрелов, что составляло дополнительную сложность при погрузке в лодку. «Уходим!» — кричу я, но выбегает только Лаптев. «Мои бойцы уже в лодках, успели даже те, что помогали заряжать орудия. Уходим!» — подтверждаю я свой приказ, пусть и с тяжелым сердцем, но я не могу за счет своих бойцов геройствовать и ожидать Спиридова. Да, очень жаль будет потерять его, но кому-то нужно поджечь труд, ну или порох, а еще если останемся, то все погибнем. Но решение все равно далось мне кровавым потом. Как же не хотелось терять Григория Андреевича Спиридова. Придется Сапотову, что взял командование второй лодкой, или Харитону Лаптеву становиться великими адмиралами. Полные решимости, мы быстро спустились в лодку, а бойцы, понимая, что сейчас должен прогреметь взрыв большой мощности, начали грести так, как ранее не получалось. С полной самоотдачей, быстро, сами подстраивались под ритм друг друга, понимая, что только в команде они могут быстрее уходить от корабля. Спиридов, неужели он вот так уйдет из этого мира? Тут бы еще Данилова донести. Жаль, но не бывает тяжелых боев без тяжелых потерь. И каждая потеря тяжелая. А тяжелее всего потерять себя, свою честь, достоинство, веру. Глава 14. Тот, кто теряет богатство, теряет много. Тот, кто теряет друга, теряет больше. Но тот, кто теряет мужество, теряет все. Мигель де Сервантес. Левый берег реки Вислы, западнее Данцига. 9 июня 1734 года. Прыгнул в воду. Выкрикнул Лаптев, который глаз не сводился все больше удаляющегося фрегата. Он прыгнул в воду. «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, доплывет до берега вперед нас. Аки рыба плавает, стервец». Он прыгнул. Я и сам заметил, что Спиридов гребет к берегу. Не стал направлять лодку к нему. Греб он споро, даже не намного медленнее нас. Вот только техника плавания оставляла желать лучшего. Зато мотивации уплыть хоть отбавляй. А я же отлично плавал. Научу героя Гришу Спиридова правильной технике. Мужик, черт, не похвалить бы таким словом Григория при встрече. Ба-ба-бах, раздался взрыв, волной и не морской, а взрывной. Трех солдат смело с лодок. Бах-бах, еще что-то там сдетонировало. Фрегат раскололся со страшным треском надвое и пошел ко дну. Недолго он шел, погрузился в воду лишь чуть выше верхней палубы. Не хватало глубины, но на корабле еще и начался сильный пожар. Восстановить бриллиант не получится. Только что французский флот лишился одного из своих кораблей. Уже скоро мы выходили на берег, спешно вытягивали невероятно тяжелые сундуки. Его превосходительство желает знать, как сладили, взяли ли то, что потребно. К нам подскочил один из офицеров полковника Лисли. «Передайте полковнику, что все есть, мы уходим. Прикрывайте», — сказал я, к большому неудовольствию соскользнув с лодки и попавший по колено в воду. «Теперь бежать будет тяжелее». Мы ударили по неприятелю из корабельных пушек, но у них все больше лодок и плотов, будут переправляться, сообщил я. По плану операции отряд полковника должен остаться и прикрывать наш отход. Так было задумано на случай погони, и она действительно началась. Набившись в лодки, как селедка в голландские бочки, за нами устремились поляки, в меньшей степени, французы. И не всех, пусть и многих, убило картечью с корабельных пушек. Да и новые партии разозленных врагов все загружаются в лодки. Сколько этих лодок на том берегу было? 9. Немного, но и немало. Мы уходили в сторону леса, а солдаты из отряда полковника строились в линию речного обрыва, готовясь принимать партию поляков. Вот только не такие идиоты наши противники. Один, самый многочисленный отряд поляков, загрузившись в лодки, выходил на отряд Лисли. Но были две лодки, что уходили в сторону и к берегу, в нашу сторону, к нашему берегу. Мы бежали, а вернее, спешили как могли, к лесу, уже уставшие, практически изможденные. Три сундука, казалось, что неподъемные, тяжеленные, приходилось тянуть. И даже частая смена рук и носильщиков мало помогала. Терпи, братцы, терпи. Чуть-чуть еще осталось, еще совсем немного, приговаривал я, вынужденно сбавляя ход. Заметил, как уже готов был завалиться один из моих солдат, подхватываю его, ношу, один из сундуков, приседаю. Ох, это очень тяжело, но нужно нести. Ваш бродь, позвольте, сказал один из переданных мне во временное командование капралов. Кстати, этого молодца я бы с удовольствием взял в свой отряд. Здоровый, не ниже меня, при этом шире в плечах. Я видел, как этот воин, Никифором, вроде бы, его зовут, одной рукой задушил француза на фрегате. В это время во второй руке у бойца был тесак, которым он отмахивался от наседающих врагов. Такую картину боя я за всю свою прошлую жизнь не встречал, и даже в полушутливых фильмах, например, в советской экранизации «Трех мушкетеров», не видел. Бах-бабах, раздались выстрелы. Отряд Лисли вступил в бой. Значит, им сейчас не до нас, хотя, как раз до нас. Полковник и его солдаты встречают большую часть погони, Они расстреливают французов и поляков в лодках. Жаль, но 200 бойцов полковника не хватало, чтобы стать вдоль большого участка берега. И уже ряд лодок уходили от русского отряда, желая высадиться подальше. Взглянув в сторону, где несли лейтенанта Данилова, определив для себя, что он все еще живой, как и двое солдат, также получивших ранения, я вновь стал подгонять отряд. Французы и поляки из тех, что отправились вверх по течению, в нашу сторону, минуя отряд полковника, уже стали высаживаться на берег, сразу же начиная преследование. И чем медленнее мы уходим в лес, тем больше шансов у погони. Выдвигаемся. Давай, братцы, давай. Лейтенант Сапотов, мы будем отставать. Ваша задача – идти вперед с ранеными и доставить лейтенанта Данилова в лазарет. Отдал я приказ. Будет сделано, ваше благородие. Не задумываясь, ответил Сапотов. А ведь он старше меня на чин. И еще на вражеском корабле с неохотой подчинялся. Несмотря на то, что гвардейцы выше в чинах, в армии не всегда это признается. Но чин – это важно. Я хотел еще стать командиром, которому верят, доверяют. А сейчас, вот так и зарабатывается авторитет. Я повел людей на, казалось, безрассудную операцию, но вышло, что не зря, и бой остался за нами. Фрегат потопить – это немыслимо. Но еще не все закончилось. И все же казна Лещинского оказывалась слишком тяжелой. Она нас замедляла намного больше, чем переноска раненого Данилова или других бойцов. Даже один боец, раненый в ногу, и то умудрялся каким-то чудом и русским матом передвигаться быстрее, чем мы несли сундуки. «Французы с ляхами настигают», — выкрикнул Кашин, замыкающий нашей группы. «Как далеко?» — спросил я, подхватывая один из сундуков, когда солдат, несший его с одного края, от натуги стал заваливаться на бок. «Я им, чертям, такие тренировки устрою. Будут у меня на горбу осадные мортиры тягать, хлюпики», — подумал я, при этом выпучивая глаза от тяжести. Но тянули как те конкистадоры Кортеса. Они ограбили ацтеков. Испанцев было мало, на них нападали индейцы, европейцы гибли один за одним, но золото не бросали, упорно перли его к кораблям. Нам бы такую маниакальную жажду наживы. Может быть, чуточку больше сил теперь стало бы. Кашин, командуй отходом. Все штуцеры отдать мне. Солдатам Данилова принять груз. Отдавал я приказ. Золото донесите. Оставляя сержант со мной всех, кого можно, но золото донесите. Выполнять. Сержант, было видно, что-то хотел сказать, я не дал ему этого слиять. Мы разделились. Не было шанса всем уйти. Нас нагнали бы. Нас и так догоняли, но может уйти часть, если прикрыть людей. Почему я остался? Да очень просто. Иначе не могу. Иначе, если бы заслон смели, я корил бы себя за это. И жить дальше вот так, в конфликте со своей совестью, нет, не хочу. Да и время пока такое, когда офицер стоит впереди солдат, показывает им пример стойкости и мужества. Никак иначе нельзя. Не объяснишь бойцу, который уже обмочил штаны от страха, что нужно стоять насмерть, если сам будешь прятаться за стойкого, пусть и мокрого солдата. Приказы не обсуждаются. Это Кашин знает четко. Так что он сделал все так, как было сказано. Мне передали заряженные пистолеты, штуцера, а сам отряд пошел дальше. Еще метров 200, и все, лес, там спасение. Туда вряд ли пойдут враги. А если и решатся, то частью сами потопнут в болотах. А еще, в лесу, на той поляне, где мы с Кашиным тренировались, должны быть конные солдаты. И перевес польско-французских преследователей окажется уже не очевиден. Мля, да где полковник? Выругался я, прицеливаясь штуцером в середину бегущей толпы. Я был несправедлив. Отряд полковника почти не переставая стрелял в сторону поляков, все еще стремящихся переправиться на левый берег Вислы. Вот только и враг не дурак. Теперь не было одного места высадки на берег. Одна группа противника прикрывала другую. Ту, что теперь рядом, слишком рядом. Полковник выходит из лагеря, идет полинейно. Под руку крикнул Фрол. Бах, выстрелил я, и пуля ушла поверх бегущих голов. Ружье легнуло плечо так, что как бы не выбило сустав. Но нет времени прислушиваться к своим ощущениям. Нам нужно задержать вырвавшихся вперед человек 30, не меньше. Если дело и дойдет до рукопашной, то создать хотя бы возможность отбиваться. Пока соотношение где-то 1:3. Один изможденный, уставший русский воин к 3 оголтелым, потерявшим корабли и сокровища французам и полякам. И все равно мы уже победили. Усмехнулся я, беря второй из 5 штуцеров. Фрол, взявший на себя роль заряжающего, уже подхватил молоток, чтобы забивать новую пулю в ствол штуцера. «Не надо», — сказал я Фролову и обратился ко всем. «Перезаряжать только фузи. Два залпа и все. Больше не успеть. Штыки и шпаги, пистолеты». И все это я говорил под звуки марша. Вот ведь идиотизм. Полковник Лесли, люди его отряда, перли барабаны и под их бой маршировали в сторону леса. А ведь можно же и бежать. Чего я не понимаю. Не склонен считать Юрия Федоровича Лесли глупцов. Но барабаны. Бах. Выстрелил один из бойцов справа от меня. Есть. Один преследователь свалился под ноги следом бегущего, и оба они упали. Да, они поднимутся, но это дает нам необходимые секунды. Бах-бах-бах. Залпом ударили солдаты отряда полковника. Издали стреляют. Они находились метрах в 200 от бегущих на нас поляков и французов. Бах-бах-бах. Начали разряжать свои заряды бойцы оставленного мной плутонга. Энна. Выстрелил я из штуцера, выцеливая наиболее похожего по одежде офицера поляка. Есть. Пусть ему подбил ногу, но этот уже не боец. Пригнись. А, это уже свистели пули в нашу сторону. Есть потери. Горевать о них будем после. Но есть и живые, должные биться здесь и сейчас, чтобы товарищи зазря не умирали, а были отомщены. Расстояние, 50 метров. Пора и шпагу из ножен вынимать. Бах-бах-бах. Стали разряжать пистолеты мои бойцы. Я нагнулся и взял два пистолета в обе руки. Выстрел. Еще. 30 метров. Из-за пояса я достаю еще два пистолета, разряжаю их, попадаю одному из бегущих на меня в грудь. Нет времени пистолеты закладывать обратно за пояс, и я скидываю их на землю, извлекаю шпагу. Как там шпага против сабли? Ближайшие ко мне поляки были вооружены изогнутыми клинками. Ну что, пожил красиво и интересно, на том и спасибо. До нас почти уже добежало человек 20. Отряд полковника застрял. У них появилась новая цель. Еще 3 лодки переправились с другого берега, и полковнику приходилось уничтожать уже этот новый отряд противника. Так что мы оставались одни. 2 раненых, 3 убитых на 9 бойцов, а против нас 20 противников. «Русские не сдаются», — прокричал я, — «а мертвые сраму не имут. Постоим же, братья, за честь и славу России». Есть слова, которые кажутся пафосными, но это смотря где и как их произносить. Здесь и сейчас каждое сказанное мной слово казалось не пафосным призывом, а истиной, тем состоянием моей души, которое переполняло. Нужно задорого отдать свои жизни. Звон стали, вижу, что Фрол ранен, принял удар сабли на свое плечо. Бах-бах-бах, сзади послышались выстрелы. С трудом я держался, чтобы не повернуться назад, так как мой противник был уже метрах в 5 и стал заносить саблю чуть за спину для коварного удара. «А-а, так тебя!» — кричали мои люди, а бегущие на нас поляки и французы падали замертво. Я знал, что в лесу нас ждут. Там должен был оставаться ротмистр Саватеев. Но и на это я не обращал внимания, мне стоило подумать, как все же выжить. Сейчас, когда пришла подмога, когда уже 3 преследователей обратились в бегство, понимая бессмысленность погони, можно думать не только о достойной воина гибели, но и о жизни. «Курва русская, сдичнее из польс! Курва русская, ты сдохнешь!» С криком ближайший ко мне поляк опустил саблю в рубящем движении. Его плечо дернулось чуть вправо. Да, это тот коварный удар. Я понимал, что он собирается сделать, убить меня нижним рассекающим ударом своей сабли. Даже тяжелой шпагой парировать такой сабельный удар практически невозможно. Вот одно из немногих преимуществ сабли. Резко делаю 2 шага в сторону, мой противник разворачивается. Теперь ему не так удобно наносить тот самый рубящий удар. Делаю шаг навстречу противнику, отталкиваюсь правой ногой и практически взлетаю, рука со шпагой, впереди. Отчаянные движения, но я в отчаянном стремлении жить опережаю на долю секунды своего врага, и моя шпага впивается в левое плечо противника. Шляхтич разворачивает, ведь он уже начал совершать свой удар, но рассек лишь воздух перед собой. Бах! Чуть в стороне от меня звучит в пистолетный выстрел. Шляхтич падает замертво, не сказать, что с аккуратной дыркой в голове. Меня окатывает не самой приятной субстанцией из черепа противника. Саватеев, ротмистр. Он был моим. Все еще находясь под мощной адреналиновой дозой, выкрикиваю я даже с какой-то с обидой. «Прошу прощения, господин унтер-лейтенант». «Веселясь», — сказал Саватеев. «Как вы здесь?» — спросил я, наблюдая, как остатки наших преследователей улепетывают от драгун, пусть и бывших безлошадными. Стреляли. «Вот я и тут», — по-детски наивно, пожав плечами, сказал Саватеев. И тут меня накрыло. Я так не смеялся уже настолько давно, что, казалось, это было даже не в прошлой жизни, а несколько жизней назад. Мне вспомнился фильм «Белое солнце пустыни». Там также приходил Саид на звуки выстрелов и выручал главного героя. Получается, что Саватеев для меня теперь тот самый Саид, наивный и героический спаситель. Саватеев не стал гнаться за остатками разбитой погони. Он и пришел всего с двумя десятками бойцов. Нужно было бы отправиться на помощь полковнику Лисли, но по всему было видно, что Юрий Федорович справляется сам. Да, и не так-то легко высаживаться из лодок, когда по тебе организованно стреляют сразу две сотни вышколенных солдат, да еще и барабанщики, лупящие по мембранам барабанов с маниакальной страстью. Так что и поляки с французами поняли тщетность своих попыток что-либо изменить. А что они изменят? Золото партии, то есть Лещинского, уже где-то в лесных чащобах. Фрегат не вернуть, он хоть и не весь под водой, но потоплен напрочь. Шах и мат. А еще генерал-фельдмаршал Миних исполнил взятые на себя обязательства и начал массированный обстрел Данцига. Если, как и было уговорено, на юге от города выстраиваются колонны русских солдат, демонстрируя намерение начать штурм, не до нас уже будет защитником. Я рухнул на траву, напряжение немного отпускало, даже несмотря на то, что приближающийся к нам отряд полковника Лисли еще вел бой. Да, нужно тренироваться, и не только мышцы качать. Я, наверное, отвык от таких эмоциональных напряжений. Сложно мне дается пока командование и управление подразделениями в бою. Или и раньше так же было. Командовать не так легко, как может показаться стороннему человеку. Это же про то, что нужно отправлять людей на смерть, порой буквально решать, кому жить, а кому нет. Я справился, но теперь будто бы даже вдох и выдох давались мне с трудом, отнимая силы. Через 15 минут все закончилось. Нет, французы с поляками не отстали, но они поняли, нахрапом нас не взять. Пробовали изготовиться для организованной атаки большим числом. Те, кто считал иначе, что можно догнать и покарать, уже мертвые и лежат в высокой траве недалеко от леса, или кормят весленских рыб, упокоившись на речном дне. Теперь за нами хотели организовать целую экспедицию. Выстраивался чуть ли не полк для форсирования Вислы и атаки на нас. Нет, это или от бессилия, или от того, что нужно показать. Мол, мы делаем все возможное, чтобы забрать у русских золото. Очковтирательство? Вот как такое отношение могли назвать в конце следующего века. Так что мы дальше спокойно уходили, без надрыва. Не бежали, а плелись. А когда добрались до леса, вдруг обнаружилось, что все мы кашины. У него не получалось договориться с лесом и ступать без шума. Теперь и мы шумели. Казалось, если на пути будет ветка, то на нее обязательно кто-то наступит. Пусть даже и я. Мы шли домой. Именно так. Уже через час я стоял над столом, где лежал Данилов. Лазарет был полон, и туда лейтенанта не понесли, и правильно сделали. Нечего ему, ослабленному, находиться в рассаднике за раз. Уже бродили инфекционные болезни по русскому лагерю, а никаких карантинных мер не предпринималось. Мало того, здесь с десяток заболевших оспой. Да, их держат отдельно, но сам факт. Я поражаюсь, как армия не выкашивала полностью за месяц после начала сборов, даже не вступая в бой. Катастрофическое санитарное состояние. Лей на иглу и нить, приказывал я молодому немцу, не жалей уксуса. Немчик и немцем как будто не был, какой-то несобранный, рассеянный и отвлекающийся. Его, мать его так, раз даже пролетевшая мимо ворона заинтересовала больше, чем лежащий на операционном столе ранбольный. Но иного медикуса, как тут говорят, не нашлось. Я сам зашивал Данилова. Мало того, прижигал надрезанную кишку. Нет, я не хирург, и, может так быть, что неправильно и поступаю. Но если разрезана кишка, слава богу, одна, ее нужно зашить и, как мне кажется, прижечь. Вот и был сделан один шов шелковой нитью, а поверх я немного прижег. Действовал по наитию, но, тут время дорого. Если ничего сейчас не сделать, Данилов умрет, факт. И просто стоять в стороне и наблюдать за этим я не стану, если есть хоть какой-то шанс спасти достойного офицера. Они, Настасью, они, Насиль, они, бредил Данилов, убить гвардейцев убить. Час, не меньше, я пробыл хирургом. Жаль, но другим раненым помочь ничем не мог. У одного парня было пробито легкое, а второму я не в силах был помочь, так как всего-то и нужно было раненому, что кровь перелить. Ну а так как в этом времени подобного не делают, то будем уповать на правильное питание и что получится раздобыть ему печенки на обед. Я выходил из шатра, намереваясь поскорее вымыть руки, и ловил на себе взгляды. Кто-то проявлял лишь интерес к моей персоне, иные восхищались, третьи смотрели настороженно. Но все-таки чужим я для них больше не был. «Вы как, Александр Лукич?» – спросил меня Саватеев. «Будем жить», – улыбнулся я, «но не обещаю, что долго». Глава 15. Меня наградили орденом почетного легиона. Впрочем, этого отличия мало кому удалось избежать. Марк Твен, южнее Данцига, 1734 год. Христофор Антонович Миних смотрел на три сундука с почти одним только золотом, лишь только с небольшими вкраплениями серебра. Не сказать, что его настолько сильно впечатлило сокровище. Видал генерал-фельдмаршал и больше. Русская казна куда как богаче, даже в тот момент, когда она считается почти пустой. Но все же впечатляет вид золота, завораживает. Саксонец на русской службе, несмотря на то, что никогда не был гением интриг и придворных баталий, кое-что в раскладах при дворе Анны Иоанновны понимал и мог оценить такой блестящий подарок. Императрица, как та 40, любит разные дорогие блестяшки. Если она увидит эти три сундука, то даже не будет понимать, сколько на самом деле в них денег. Выглядит-то все необычайно богато. Государыня явно впечатлится, и тогда прольется дождь из благодарностей. Вопрос только, на кого именно? Как вел себя этот гвардеец? Спросил Миниху ожидающего реакции фельдмаршала полковника Юрия Федоровича Лисли. В бою не трусил. Это полковник поспешил доложиться командующему сразу же после возвращения в лагерь. Лисли даже и слушать не хотел о том, чтобы дать отдохнуть унтер-лейтенанту, поспать пару часов после такой сложной и срочной операции, забравшей все силы и моральные, и физические. Но золото оно такое, притягивает к себе чаще всего неприятности. Нужно было срочно решать, что с ним делать. Мало ли, даже солдаты могут покуситься на богатство, а потом, в бега. Дезертирство в русской армии, как и во всех иных европейских, дело обыденное. Над норовым, ваше высокопревосходительство, словно бы летал ангел-хранитель. Единственное, чего не удалось ему, так это увести фрегат, образно ответил полковник. Отчего я раньше о нем не слышал, если это такой удалой офицер, спросил Миних, скорее, сам себя. Сейчас он терзался тем, что нужно ехать в Петербург. Самому Миниху этого делать никак нельзя, не оставит же он армию, и было понятно, кто доставит императрице первым вести о сокровище. Нет, отпускать полковника Лисли фельдмаршал Христофор Антонович Миних тоже не хотел. В недавно созданном оперативном резерве генерал-фельдмаршал видел где-то даже и опору. Дело в том, что в войсках любили больше фельдмаршала Ласси, чем Миниха. Христофор Антонович чаще всего был смурнее тучи, нередко принимал непопулярные решения, в том числе и касающиеся наказания за провинности. Так что немцу Миниху большая часть войска предпочитала немца Ласси. Был случай при одном из штурмов Данцига, когда солдаты и офицеры даже отказывались идти в бой, пока в ситуацию не встрял Ласси. Так что полковник Юрий Федорович Лисли нужен Миниху на месте. Своего адъютанта, фермера, Христофор Антонович отправил в Петербург еще ранее. С этой стороны опоры нет. «Отчего не желаете отправить Степана Федоровича Апраксина?» – спросил Лисли. Миних усмехнулся. И по этой реакции обычно безэмоционального фельдмаршала было все понятно. Степан Федорович Апраксин в понимании Миниха был никудышным офицером. Пусть фельдмаршал и не был столь прожженным придворным интриганом, но понимал, с кем нужно если не дружить, то точно не ссориться. Потому и назначил Апраксина на должность дежурного генерала-офицера, который следит за санитарным состоянием, довольствием, бытом солдат. Дело в том, что Степан Федорович пасынок Андрея Ивановича Ушакова, главы тайной канцелярии, и не мог Миних уволить Апраксина, чтобы не поссориться с Ушаковым. Но и не хотел Христофор Антонович продвигать по службе бездарность. Он был уверен, что Апраксин и сам взлетит на погибель русской армии, ведь когда-нибудь дорастет до того, чтобы командовать целыми армиями. Так что, отправлять Апраксина, чтобы он уже очень скоро, не гляди, что 32 лет от роду, вел русские войска в бой, обойдется Ушаков, и так приходится Миниху через свою гордость держать его пасынка при себе. Мне тот гвардеец отповедь пропел, говорил, что плохо все у нас с санитарными потерями, и я же это вижу, но куда мне Апраксина деть, это его вотчина, и наказать не могу, неожиданно для себя признался полковнику фельдмаршал. Лисли опешил и молчал, он не ожидал, что Миних может сказать вслух то, что знают и так все, но о чем говорить было нельзя. Но даже фельдмаршалам порой нужно выговориться. Что же, вот пусть гвардеец этот и едет с донесением к императрице, принял решение Миних. Удивление полковника Лесли сменилось разочарованием, пусть Юрий Федорович и был при дворе лишь единожды, и то располагался слишком далеко и от императрицы, как и от знатнейших придворных вельмож, но кое-что понимал. Наверняка, если бы полковник прибыл к императрице, то тут же быть ему генералом. Мало того, матушка-государыня денег должна была бы щедро отсыпать. Не стоит печалиться. Нужно лишь составить правильное письмо, а еще поговорить, взять слово с этого унтер-лейтенанта. Если он не глупец, то и ваше, и мое имя будет звучать под сводами императорского дворца, сказал Миних и хотел было добавить еще одну мысль, но решил, что полковнику об этом знать и думать не обязательно. Христофор Антонович постоянно искал в своем окружении, или даже в чужом, исполнительных, в меру инициативных, но без мер отчаянных людей при исполнении приказов самого Миниха. Таких, что не побоятся и герцогу Берону дать затрещину, если получит на то приказ. Миних не был уверен в том, что этот странный юноша, гвардеец, именно тот, который ему нужен, который сможет в какой-то момент быть рядом с фельдмаршалом, когда будет решаться судьба и самого Миниха, и России. Но что-то в парне было, за что теперь цеплялся Миних. Вот как вышло, меня использовали, словно доставщика, грузчика. Почти в торжественной обстановке, стараясь даже чеканить шаг, не показывая, насколько тяжелы сундуки, мы вдвоем с Саватеевым вносили громоздкую ношу, делали вдвоем то, что с трудом получалось сделать в том лесу четырем солдатам. Благо, что нести было недалеко. А потом фельдмаршал попросил обождать за пределами его шатра. Говорил он буднично, будто бы не произошло никакого подвига, как будто мы не выполнили казавшуюся невероятной задачу. Я не обидчивый, но, как и любому нормальному человеку, мне не нравится, когда мои успехи затираются, принимаются как должное, или же приписываются другим. Да, я действовал во благо России, пополняя копилку славных дел русской армии, но не забывал и про себя. Этот мир, это общество, имеет четкие рамки, и не устроит меня жизнь лишь только на одном удовольствии унтер-лейтенанта. Более того, не смогу же я сидеть без дела, когда в моей голове есть некоторые мысли и по улучшению оружия, и по становлению российской экономики, если только получится добраться до тех вершин, где уже не исполняются, а больше принимаются решения. И вот он, шанс, не только обелить свое имя, как якобы бунтовщика, но и прославить фамилию. «Господин унтер-лейтенант, его высокопревосходительство вас ожидает», сообщил мне слуга фельдмаршала. Я медленно выдохнул, усмиряя бурю эмоций. «Да, не могу себе представить, чтобы подобные мысли, что нынче посещали мою голову, были у столетнего старика в прошлой жизни. Может быть, это результат тех бурлящих гормонов, что, безусловно, наличествуют в теле молодого здорового мужчины. Ваше высокопревосходительство, я вошел в шатер, стал по стойке смирно. Присядьте, Александр Лукич, получил я неожиданное предложение, да еще с обращением по имени-отчеству. Раз предлагают, можно и присесть. В каких вы отношениях с господином Эрнстом Бероном и его родственниками, прежде всего, с премьер-майором или уже подполковником вашего полка Густавом Бероном, продолжал удивлять меня, теперь уже вопросами, фельдмаршал Миних. Я слишком малая фигура, чтобы быть в каких-либо отношениях с Бероном, даже с его братьями, уверенным голосом сказал я. Считаете ли вы, случившееся с фрегатом и то, что получилось отбить награбленное Лещинским золото, лишь вашей заслугой? Последовал следующий провокационный вопрос. Однако, если отвечать про отношения с Бероном мне было трудновато, потому как я не знал, возможно, что реципиент имел какие-то связи с фаворитом, то на второй вопрос ответ был очевиден. Никак нет, ваше высокопревосходительство. Мысль совершить сие славное дело была моя, в том не сомневаюсь. Токмо в равной доле, кабы и не больше, участие в означенных вами делах принимал и полковник Лесли. Без вашей помощи, ваше высокопревосходительство, было никак не победить, озвучил я единственно правильную позицию в данном вопросе. Да, думал я несколько иначе. Уж точно большая часть составления плана операций и его реализации лежали на мне, но ясно, как божий день, что, если я начну тянуть одеяло исключительно на себя, то меня могут и вовсе оттереть от результатов столь славной операции. Уж на это власти у Миниха хватит». Генерал-фельдмаршал, не скрывая удовлетворения, посмотрел в сторону сидящего недалеко от меня полковника Лесли, после чего продолжил разговор. «Вам надлежит отправиться в Петербург не позднее, чем через 2 дня. Задача – сопровождение известного вам груза. Вы же передадите императрице письмо. Всеми силами постарайтесь передать его именно в руки Анне Иоанновне. Впрочем, я понимаю, что противиться воле Эрнста Берна вы, случись иное, будете не в силах. Но тогда уж лучше ему, чем кому иному. И никак не Астерману», – инструктировал Миних, «а я не знал, радоваться или огорчаться. Вот он, шанс немного возвыситься. Не думаю, что со мной произойдет то, что в истории случилось с Петром Александровичем Румянцевым, когда он привез Елизавете Петровне вести об окончании русско-шведской войны. Из капитана Румянцев разом стал генералом. И как тогда Елизавета рассмотрела в юном повесе военного гения? Или она больше угодить хотела отцу Петра Румянцева? В любом случае, приносить благие новости при дворе – это уже возвышение, ведь не могут выбрать недостойного, чтобы сообщить радость. А если он уже выбран военачальниками, то и власть должна как-то приветить. Я вышел из шатра командующего, вдохнул свежего воздуха. Как-то у Миниха сыростью во временном жилище отдает. «Унтер-лейтенант, ко мне подойдите». Услышал я голос в стороне. Несколько полноватый, но рослый, даже высокий, офицер строго смотрел на меня. «Подойти придется. Субординация. Но я, как говорится, запомнил Борова. Я слышал, что вы отправляетесь уже завтра в Петербург. Мне нужно, чтобы вы доставили небольшой подарок одной даме. Она сама вас найдет в полку. Слово чести с вас, что доставите». Все таким же требовательным тоном говорил генерал. «Да, генерал, но какой-то другой, как будто и не армейский. Нет, не по мундиру сужу. Ну не выглядит он генералом. Но то не мое, конечно, дело. Мало ли какой тут генералитет. Не всем же быть похожими на Миниха. Что будет мне за это, ваше превосходительство?» Сказал я, и генерал выпучил глаза так, что казалось, сейчас выпадут глазные яблоки. «Вы, 10 рублей, более не дам, а буду говорить с вашим начальствующим лицом. Тогда повезете по приказу». «Я согласен, ваше превосходительство», сказал я. «Понимаю, что что-то может быть и не так, хотел бы Боров посылку передать, так почему бы это не сделать через Миниха? Ну ладно, посмотрим на посылку. И чего же вы хотите?» — спрашивал у французского парламентера генерал-майор Петр Семенович Салтыков. Вид у дальнего родственника русской императрицы был горделивый. Петр Семенович почти откровенно насмехался над французским полковником. Тот небольшой, но весьма боевитый корпус, которым командовал генерал-майор Салтыков, стоял на самой передовой. И именно эти силы первыми пойдут на штурм Данцига, как только поступит приказ о генеральном приступе. Естественно, Петр Семенович даже близко не хотел показывать врагу какое-либо расположение или сомнение, и наиболее уместной счел манеру поведения на грани оскорбительной, к черту грани. Это было прямое оскорбление, чтобы француз ушел прочь и не морочил голову. «Я уполномочен спросить вас, как вы видите возможность вызволить из плена французского подданного, герцога де Дюраса?» Будто и не заметив насмешек в свой адрес, спрашивал французский полковник Жан-Мишель Перегор. Салтыков был удивлен, так как не смог понять настроение француза. Тот воспринимал все происходящее нелепостью, будто перед ним не русский генерал, а Орликин. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — вынужденно признался тогда Салтыков. «Прошу вас, передайте своему командованию, что мы готовы на обмен», — сказал французский полковник, резко развернулся и пошел в сторону оборонительных укреплений Данцига, откуда и прибыл всего несколько минут назад. Салтыков был недоволен. Не дали ему насладиться униженным врагом, враг попросту сбежал, ушел от унижения. На самом деле Петр Семенович был скорее спокойным, рассудительным, редко позволял себе подобные выходки, как сейчас с французом. Но понимал он и еще другую вещь. Ему нужно будет что-то рассказывать при дворе. Потому важно было вывести из себя француза и насмехаться над ним, да запоминать каждое слово, каким тот станет перечить, чтобы потом быть интересным императрице. А здесь что же вышло? Анна Иоанновна, дальняя родственница Петра Семеновича по матери, в девичестве Салтыковой, настолько любила различного рода рассказы, словесные увеселения, что можно было, только обладая парой десятков интересных историй, пусть и на время, но все-таки приковать к себе внимание государыни. Ну, а уж там, дело мастера бойца. И все же Салтыков передал слова француза командованию. «Я так и не услышал вашей истории, Антон Иванович», — сказал я, когда навестил Данилова перед своим отбытием. «Вы дважды спасли мне жизнь», — скрипучим, словно у старика, голосом сказал лежавший в кровати Данилов. «Вправе спросить и я в долгу ответить, но и это мало меняет. Вызов брошен, дуэли быть позже, но если вы хотите нынче же...» Данилов всерьез дернулся, чтобы попытаться встать. «Окститесь, Антон Иванович, вам вставать нынче нельзя, а дуэль, раз настаиваете, быть ей при будущей нашей встрече. Я уже не хотел никакой дуэли. Ну как теперь биться на смерть с тем, кого от смерти спас? Вновь я чего-то не понимаю. Ну неужели те, кто знает о вызове на дуэль, могут что-то сказать в укор, если этого поединка не состоится? Слушайте, господин Норов, а после в вашем праве хоть бы и в тайную канцелярию меня сдать», — сказал после некоторой паузы Данилов и начал свой рассказ. Данилов был доверенным лицом князя Григория Дмитриевича Юсупова. Именно с этим обстоятельством уже связана проблема. Он опальный, и тогда явными становятся все намеки от Саватеева или от полковника Лесли, что, мол, Данилову следует кое-что вспомнить. «Я был влюбленным в княгиню Прасковью Григорьевну, дочь князя, а они...» Он остановился, дабы отдышаться. «Князь умер, и чтобы завладеть его имуществом, когда, поправ честь девичью и свою, гвардейцы уводили силком Прасковью Григорьевну, то я попытался ее отбить. Один был ранен и не знал, куда податься. Вот я здесь, как и почему, не расскажу, ибо не должно подвергать опасности жизни иных, коли доверился лишь своею. Нынче я во власти вашей, господин Норов, но за спасение, вверяюсь вам, после убью». И не понял я до конца, была ли шутка про убийство. Уточнять не стал. Если человек действительно хочет меня убить, то у него должен быть шанс умереть. А вообще рассказ дался Данилову нелегко, и не только потому, что из-за ранения он потерял много крови, наверняка и швы болели. Теперь он смотрел прямо на меня, и во взгляде его читалась и гордость, и смирение. «Будет, я ничего не слышал», — усмехнулся я. «Хватит хворать, нам еще биться на шпагах. Я готов наказать вас, пусть и вины ваши малы», — попытался усмехнуться Данилов, но было видно, что ему эта усмешка боком обошлась. Предстояло попрощаться еще с одним человеком. Жаль мне было расставаться, не получив круглую сумму денег за этого товарища, но не все от меня зависит. Не пойду же к Миниху и не скажу ему, что он не прав. Вот так менять русских офицеров на одного французского. «Я прощаюсь с вами, герцог, не в защите, если что не так», — сказал я, когда прибыл французский полковник за дядю Расом. «Я понял, что со мною вы играли. Не держу зла, напротив, то, что вы сделали, как обокрали Лещинского, вышло, признаться, лихо. Я не хотел бы с вами встретиться в бою», — отвечал мне французский герцог. «Нет, особой любовью я к нему не проникся, но уже за то, что герцог не причинил неприятностей, не был заносчивым, не раздражал, уже за это мог бы сказать ему спасибо. Мог бы, но не буду. Нечего баловать всех этих герцогов. Ага, сказал бы я так Эрнсту Берону. Посмотрим еще на этого Берона, может, и скажу. Мы меняли Эммануэля дядю Раса на Дефремере, того самого капитана Митовы, что приказывал сдаться. Там же и мичман Войников, который в моей системе ценностей стоял выше бывшего, надеюсь, что бывшего, капитана Митовы. Бонусом шли еще один майор и два русских ротмистра, бывшие в плену у поляков. Так что размен с одной стороны был неравноценным, один на пятерых, с другой стороны, целый герцог, а мог быть и не целым, например, без пары пальцев на правой руке, чтобы шпагу не мог взять, да и пистолет. Французы ушли, крутя головами на все 360 градусов, запоминая наши укрепления и силы. Пусть, им это не поможет. Все вокруг только и говорили о том, что вот-вот случится генеральный штурм Данцига. Действительно, велись приготовления, которые никак нельзя иначе трактовать, как подготовка русскими войсками решительного и несокрушимого удара по врагу. Утром стало известно, что и французские корабли отбывают прочь, и я знал, что прямо сейчас горожане должны принимать для себя важнейшие решения. Они сдадут Станислава Лещинского и самых верных его соратников, как только поймут, что все сказки про большую помощь сперва французов, а потом еще и шведов, сказки и есть. Казалось бы, в городе сейчас около 20 тысяч поляков, которые обещались до последнего защищать своего короля. Они, видимо, При этой клятве просто забыли сказать, где именно заканчивается это последнее. С приходом русского флота закончилось какое-либо снабжение города, перенаселенного, между прочим, и проедающего даже на скромном осадном рационе огромное количество еды. Тут даже логистика мирного времени не могла справиться с прокормом большого числа и поляков, и представителей иных народов. Так что лишь только дело времени, когда в городе начнется самый настоящий голод. Кроме того, приходили различные данные о том, что русские войска, в том числе и под командованием фельдмаршала Ласси, били приверженцев Лещинского на всей территории Речи Посполитой, не давая никакой возможности полякам собраться в конфедерацию и начать организованное сопротивление. Учитывая все нарастающее действие саксонцев, отсутствие реальной помощи от Франции и нежелание Швеции прямо сейчас вступать в войну, потакая русским, дело выглядело для Станислава Лещинского и его соратников безнадежным. Так что отбывал я в сторону Пилауса спокойным сердцем. Именно в данный момент моя помощь не имеет никакого значения. Напротив, я бы просто простоял бы под стенами Данцига еще 2-3 недели, чтобы после со стороны наблюдать за переговорами с капитулирующим городом. Его ограбят и без меня. 2 миллиона талеров должен потребовать Миних за то, что город не будет разорен. Иван, а что или кто ждет тебя в Петербурге? Завел я теперь разговор с сержантом Кашиным, желая хоть что-нибудь разузнать о своем реципиенте. Дорога была скучна, и нужно хоть что-то выуживать о себе и о своем окружении. Но делать это непринужденно, исподволь. Хотя Кашин уже пару раз высказывался, что я нынче совсем другой. Вот и теперь косит на меня глазом. Хорошо, что бесноватым не объявил. Может, еще просто не решился? Я только усмехнулся и не стал торопить его с ответом. Глава 16. Лучше сразу умереть, чем жить в ожидании смерти. Гай Юлий Цезарь. Балтийское море, восточнее Пилау. 16 июня 1734 года. Так что, Иван Кашин, есть ли тебе к кому возвращаться? Зазноба сердечная имеется? Повторил я вопрос. Сосватать за себя хочу, ваше благородие, девицу одну, сказал, наконец, Кашин. А чего не две сразу? Усмехнулся я. Две жены всегда лучше, чем одна. Господь с вами, ваше благородие, как же две женки брать? Не понял моей шутки сержант. Басурманин я какой, магометянин ли? Срамота. Да и какие могут быть шутки, если дело касается семьи? В нынешнем времени это крайне важно. Это в будущем, если и венчаются молодые, то зачастую, с исключениями, конечно, обряд как бы входит в развлекательную программу. Лишь немногие проникаются священнодействием в храме. А так, расписались в ЗАГСе, да и айда в ресторан, а то водка стынет. Здесь же Бога боятся, в него верят. Так что венчание – дело серьезное, особенно для людей, не извращенных столицами. А как для меня, определенно серьезный шаг, и дело даже не в церкви. Муж без жены, как селедка без соли, быстро тухнет, ну и никто связываться не хочет. Так что и в этом направлении нужно будет думать. У мужчины в этом времени больше возможностей на подумать. Жениться можно и в зрелом возрасте. А вот женщинам сложнее. Волны мерно ударялись о борт корабля, корпус судна уже привычно потрескивал, легкий и на удивление приятный теплый ветерок порывами поправлял мой парик, словно играл с ним, или со мной, так как приходилось то и дело эту ненужную деталь гардероба поправлять. Можно было снять, наверное, но я заметил, что на корабле все в таких вот пышных подшлемниках, и решил не выделяться. Пусть и голова необычайно чесалась в этом кудрявом головном уборе, приходилось давить в себе небольшое волнение, ведь скоро Петербург, встреча с сильными мира сего, но сама по себе встреча не так важна, как ее последствия. Пока все, что со мной происходило, было быстрым, без особого времени подумать. Морской бой, заключение под стражу, когда не думалось о больших планах, так как и новая жизнь воспринималась, как некое недоразумение, что вот-вот закончится. Потом обустройство лагеря, бой, еще бой, а теперь нужно думать, крепко. Вторая жизнь, признаться, прибавляла волнительности. Еще недавно, может, неделю назад, я не ценил жизнь, а сейчас хочу жить. Неделю назад у меня не было якорей в этой жизни, а теперь есть. Вот тот же Кашин, хороший человек, а еще, я увидел достаточно, чтобы понимать, что должен многое сделать. Сколько умерло при осаде Данцига? Много, но не от пуль. А насколько тормозило развитие России то, что не смогли покорить Крым, и набеги татар продолжались вплоть до уже екатерининских войн. И земля дикого поля, великолепная, урожайная, необработанная, не дает новую жизнь. Ведь люди в этом времени не думают о контрацепции. Их выживает столько, сколько можно прокормить, ну и сколько после болезни выжило, ибо болеют все.